Глава 32. Джермантаун, среда, 31 декабря 1980 года. «Проблема заключается в том, что я никогда никого не убивал», — произнес Тони Хэрот. «Никого?» — переспросила Мария Чень. «Никого», — подтвердил он. «И никогда». Мария Чень кивнула и долила шампанского в фужеры. Они лежали лицом друг к другу в огромной ванной отеля «Каштановые холмы». В зеркалах отражалась единственная горящая ароматическая свеча. Хэрот откинулся назад и посмотрел на Марию из-под тяжелых век. Ее смуглые ноги возвышались между его коленями, лодыжки под пенящейся водой нежно касались его ребер. Пена скрывала все, кроме выпуклости ее правой груди, но он различал сосок, упругий и сладкий, как спелая клубника. Тони любовался изгибом ее шеи, тяжестью черных волос, когда она запрокидывала голову, чтобы глотнуть шампанского. 12 часов, заметила Мария Чень, бросив взгляд на золотой роликс на полке. С Новым годом! С Новым годом! Ухмыльнулся Хэрот, и они чокнулись полными фужерами. Они начали отмечать праздник с 9 вечера. Это Марии Чень пришло в голову принять совместную ванну. «Никогда никого не убивал», — снова повторил Хэрот, «и не испытывал в этом необходимости». «Похоже, теперь тебе придется это сделать», — заметила Мария Чень. «Джозеф сегодня перед уходом напомнил, как бы между прочим, что мистер Баррент настаивает на твоей кандидатуре». «Да». Хэрот вылез из ванны и поставил фужер на полку. Обтершись махровым полотенцем, он протянул руку Марии. Та, не спеша, как Афродита, выбралась из пенящихся пузырей. Хэрот принялся нежно вытирать ее тело, проводя мягким полотенцем по спине, по груди. Когда он коснулся ее живота и бедер, она чуть раздвинула ноги. Выронив полотенце, Хэрот подхватил девушку на руки и понес в спальню. Ему казалось, что такое с ним творится впервые. С 15 лет он не спал с женщиной, которая отдалась бы ему по доброй воле. Он всегда лишь грубо брал их. Кожа Марии Чень пахла лавандой и ароматическим мылом. У нее перехватило дыхание, когда он медленно вошел в нее, и они покатились по необъятному пространству мягких простыней. Их тела слились воедино, губы и руки жадно ласкали друг друга. Когда Мария оказалась сверху, Хэрот закрыл глаза и застонал. Она кончила первой. Он несколько секунд спустя и прильнул к ней с такой силой, с какой падающий в бездну человек цепляется за последнюю ветку в надежде удержаться. Зазвонил телефон и продолжал звонить, не переставая. Тони потряс головой. Мария Чень поцеловала его руку, сняла трубку и передала ему. «Хэрот, сейчас же приезжай сюда!» — донесся возбужденный голос Колбана. «Тут просто сумасшедший дом!» Колбин вернулся в центр управления. Агенты по-прежнему сидели за мониторами, делали записи, нашептывали что-то в надетые на голову микрофоны. «Черт побери, где Галлахер?» — рявкнул Колбин. «До сих пор никаких сведений, сэр», — откликнулся техник из-за второго пульта. «Тогда фиг с ним», — решил Колбин. «Скажи зеленой бригаде, чтобы прекратила поиски. Пусть прикроют вторую синюю возле рынка». «Есть, сэр». Колбин прошелся вдоль узкого прохода и остановился у последнего монитора. «Черномазые все еще у крепости?» «Да, сэр», — ответила молодая женщина. Она переключила канал, и на экране вместо изображения дома Энн Бишоп появился проулок, тянувшийся за ним. Даже несмотря на использование инфракрасной подсветки, фигуры у гаража напоминали привидения. Колбин насчитал 12 теней. «Свяжите меня с Золотой», — приказал он. «Есть, сэр», — техник протянул ему дополнительный комплект наушников с микрофоном. «Петерсон, я насчитал целую дюжину. Какого чёрта? Что там происходит?» «Не знаю, сэр. Хотите, чтобы мы вмешались?» «Нет», — ответил Колбин. «Оставайтесь поблизости». «На Эшмет ещё 8 неизвестных», — сообщил агент от пятого пульта. «Только что миновали белую бригаду». Колбин снял наушники. «Дьявол, где Хейнс?» «Он везёт Хэрода и его секретаршу. Они будут минут через 5». Колбин закурил сигарету и похлопал по плечу женщину за монитором. «Свяжись с Хайеком, пусть готовит вертолёт». «Есть, сэр». Из кабинета Колбина вынырнул Джеймс Леонард. «Мистер Баррент на третьей линии, сэр». Колбин кивнул, вошёл в кабинет и закрыл за собой дверь. «С Новым годом, Чарльз!» — послышался голос Баррента. Он звучал гулко и сопровождался шумовым фоном, словно передавался по спутниковой связи. «Да», — отозвался Колбин. «В чём дело?» «Я уже разговаривал с Джозефом», — сообщил Баррент. «Его тревожит ход развития операции». «Ну и что? Кеплер всегда паникует. Мог бы остаться здесь, если его это так тревожит». «У Джозефа есть дела в Нью-Йорке». Баррент помолчал. «Наши друзья не появлялись?» «Вы имеете в виду старого Фрица?» — осведомился Колбин. «Нет, после вчерашнего взрыва на складе ни слуху, ни духу». «У вас есть какие-нибудь идеи насчёт того, зачем Вилли понадобилось приносить в жертву одного из своих подручных для ликвидации доктора Ласки? И к чему столько разрушений? Джозеф сказал, что пришлось вызывать городскую пожарную команду». «Откуда мне знать?» — огрызнулся Колбин. «Послушайте, мы даже не уверены, действительно ли Лугар и этот еврей были там». «Мне казалось, что этим как раз занимаются ваши судебно-медицинские эксперты, Чарльз». «Занимаются, но завтра праздник. Кроме того, насколько мне известно, Лугар и Ласки сидели на 30 фунтах взрывчатки С-4, так что для экспертов там мало что осталось». «Понимаю, Чарльз». «Мне нужно идти», — заторопился Колбин. «У нас здесь развивается событие». «И что за событие?» «Ничего серьёзного. Несколько придурков из этой несчастной банды крутятся вокруг охраняемой зоны». «Но ведь это не осложнит утреннюю задачу, не так ли?» — осведомился Баррент. «Нет», — бросил Колбин. «Я уже вызвал Хэрода, он на пути сюда. Если потребуется, мы сможем в течение 10 минут закрыть периметр и позаботиться о Фуллер с опережением графика». «Вы думаете, мистер Хэрод справится с заданием, Чарльз?» Колбин загасил сигарету и закурил следующую. «Я думаю, Хэрод не может справиться даже с тем, чтобы подтереть свою собственную задницу. Вопрос заключается в том, что нам делать, когда он всё провалит». «Полагаю, вы уже рассмотрели варианты», — поинтересовался Баррент. «Да, Хейнс готов вмешаться и позаботиться о старухе. Но когда Хэрод всё провалит, я бы хотел сам заняться этим голливудским трахалем». «Вы будете настаивать на его ликвидации?» «Я буду настаивать на том, чтобы заткнуть ему рот полицейским стволом и разнести его мозги по всей Филадельфии». Колбин не на шутку разозлился. Повисла напряжённая тишина, нарушаемая лишь потрескиванием в трубке. «Что ж, как сочтёте нужным», — наконец произнёс Баррент. «Его секретарше тоже придётся исчезнуть», — добавил Колбин. «Разумеется», — согласился Баррент. «Единственное, Чарльз...» В дверь просунулась голова агента Леонардо. «Только что появился Хейнс с мистером Хэродом и мисс Чейн. Они уже в вертолёте». Колбин кивнул. «Так что?» — продолжил он разговор с Баррентом. «Завтрашний день очень важен для всех нас», — проговорил тот на другом конце провода. «Но, пожалуйста, не забывайте, что после того, как старуха будет выведена из игры, нашей главной целью останется мистер Борден. Если окажется возможным, свяжитесь с ним, вступите в переговоры и ликвидируйте, если того потребуют обстоятельства. Клуб островитян целиком полагается на ваше мнение, Чарльз». «Да», — подтвердил Колбин, — «я буду помнить об этом. Поговорим позже, не возражаете?» «Удачи, Чарльз!» В трубке что-то зашипело, и связь оборвалась. Колбин быстро натянул бронежилет и бейсбольную кепку, засунул револьвер 38-го калибра в кобуру и застегнул куртку. Лопасти винта уже начали набирать обороты, когда он подбежал, согнувшись к открытой двери вертолета. Сол Ласки, Тейлор, Джексон и шестеро более молодых членов братства кирпичного завода наблюдали за тем, как вертолет поднялся в воздух и направился к северо-востоку. Грузовик они оставили за высоким деревянным забором, неподалеку от входа в центр управления ФБР. «Что ты об этом думаешь?» — обратился к Солу Тейлор. «Это твой мистер Вуду?» «Возможно», — откликнулся психиатр. «Мы находимся рядом со стройкой?» «Да, насколько я могу судить». Сол повернулся к Джексону. «Ты уверен, что сможешь все завести без ключей?» «Не сомневайся, приятель», — заверил тот. «Я 3 месяца отрубил механиком в страйбате во Вьетнаме. Заведу без ключа даже твою маму». «С меня хватит и бульдозера». Сол не хуже Джексона знал, что одним коротким замыканием проводов бульдозер не заведешь. «А если я его заведу, ты с ним справишься?» — осведомился Джексон. «Я 4 года занимался строительством в кибуце, так что справлюсь не только с бульдозером, но и с твоей мамой», — в тон ему пошутил Сол. «Спокойно, приятель». Джексон широко улыбнулся. «Не старайся переплюнуть меня. У белых нет слуха на хорошие подначки». «Мой народ привык обмениваться подначками с самим Господом, так что лучшей школы и не придумаешь». Джексон рассмеялся и хлопнул Ласки по плечу. «Кончите трепаться», — одернул их Тейлор. «Мы уже на 2 минуты опаздываем». «А ты уверен, что твои часы идут правильно?» — спросил Сол. Тейлор бросил на него негодующий взгляд и вытянул вперед руку, демонстрируя элегантные дамские часы леди Элджин в золотой оправе с бриллиантами. «Эти даже за год не отстанут на 5 секунд. Пора двигаться». «Отлично», — сказал Сол. «Как мы проберемся?» «Зубатка!» — позвал Тейлор. Из задней дверцы грузовика выскочил парень. Забравшись на крышу кабины, он перепрыгнул на забор высотой в 10 футов и исчез за ним. Остальные 5 проделали то же самое. За плечами у них висели тяжелые рюкзаки, откуда доносилось звяканье бутылок. «Пошли!» — скомандовал Тейлор, вылезая из кабины. Сол глянул на свою перебинтованную руку. «Рана пока будет болеть», — предупредил его Джексон. «Хочешь какой-нибудь укол?» «Нет». Сол покачал головой и последовал за остальными. «Это противозаконно», — произнес Тони Хэррот. Он глядел на проплывающие внизу фонари, мосты и автострады с высоты всего в 300 футов. «Полицейский вертолет», — буркнул Колбин. «Специальное разрешение». Он развернулся в своем кресле так, что смог высунуться из открытого окна с правого борта. Холодный воздух шумом врывался в салон, обжигая лица Хэрода и Марии Чень. На специальной опоре у окна Колбин держал снайперскую винтовку 30-го калибра. Оружие с громоздким прибором ночного видения, лазерным видоискателем и увеличенным магазином казалось несуразным и неуклюжим. Колбин улыбнулся и что-то произнес в микрофон, нахлобучив капюшон на глаза. Пилот круто свернул вправо, сделав вираж над Джермантаун-стрит. Хэррот вцепился в сиденье обеими руками и закрыл глаза. Он не сомневался, что только благодаря пристежному ремню не вывалился из окна и не полетел, кувыркаясь на мощенную кирпичом улицу с высоты 30-этажного здания. «Красный лидер Центра управления», — произнес Колбин. «Проверка связи». «Центр управления на связи», — послышался голос агента Леонардо. «В Вторая синяя бригада сообщает о вторжении 4 машин с латиноамериканцами в охраняемую зону на Челтон-стрит и в районе рынка. В переулках за крепостью 1 и крепостью 2 наблюдается скопление новых неопознанных группировок. Команда из 15 неизвестных негров захватила белую бригаду 1. Связь окончена. Колбин повернулся к Хэроду. Думаю, обычная междоусобица. Традиционная новогодняя стычка. «Но ведь Новый год уже наступил», — возразила Мария Чень. «Какая разница?» — хмыкнул Колбин. «Нам-то что? Пусть мочат друг друга, лишь бы не мешали нашей операции. Верно, Тони?» Хэрод ничего не ответил, продолжая изо всех сил держаться за сиденье. Шериф Джентри, задыхаясь, бежал вперед, стараясь не отставать от подростков. Марвин и Лерой во главе десятка негров вели их сквозь темный лабиринт переулков, дворов, заваленных хламом стоянок и нежилых зданий. Наконец, в одном из переулков Марвин взмахом руки подал сигнал остановиться. Ярдах в 60 от них, за мусорными баками и просевшими гаражами, виднелся зеленый фургон. «Федеральные свиньи!» — прошептал Лерой, посмотрел на часы и ухмыльнулся. «Мы опережаем график на минуту». Джентри присел, уперев руки в колени и стараясь справиться с одышкой. Ребра у него болели, ему было холодно. Больше всего он мечтал сейчас оказаться дома в Чарльстоне, слушать квартет Дэйва Брубика и читать Брюса Кэттона. Он прислонился затылком к холодному кирпичу и задумался о том, что же произошло, когда они покидали общинный дом, и почему изменился его взгляд на Джермантаун и братство кирпичного завода. Он вспомнил, как в последний момент перед их выходом в кухню ворвался мальчишка не старше 7-8 лет. Он сразу бросился к Марвину. «Стиви», — строго сказал главарь банды, — «я же велел тебе не приходить сюда». Мальчик захныкал, рукавом растирая по лицу слезы. «Мама просила, чтобы ты сразу шел домой, Марвин. Она сказала, что ты нужен ей и Марите дома». Марвин обнял мальчугана за плечи и повел в соседнюю комнату, откуда до Джентри донеслось. «Скажи маме, что первым делом утром я зайду домой, а Марита пусть останется с ней и занимается делами. Так и передай им, Стиви». Этот разговор почему-то очень взволновал Джентри. До сих пор он относился к банде лишь как к части кошмара, который окружал его в течение последних 5 дней. Джермантаун и его обитатели ассоциировались в его сознании с болью, мраком и, казалось бы, разрозненными событиями, происходящими вокруг. Джентри знал, что члены банды молоды, исключением был Джексон, но тот — потерянная душа, гость, бывший питомец, вынужденный вернуться к своим прежним пристрастиям, ибо жизнь вытолкнула его отовсюду. Джентри встречал еще нескольких людей на холодных улицах. То были тихие, болезненного вида женщины, спешившие по делам, бесцельно шатающиеся старики и неизбежные алкоголики, валявшиеся перед магазинами. Он понимал, что они не являются истинным лицом общины, что летом улицы заполнят гуляющие семейства, играющие во дворах дети, подростки, гоняющие мяч по полю. Нынешняя кошмарная пустота порождена холодом, взрывом насилия на улицах и присутствием чужих, потусторонних сил, которые продолжали считать себя невидимыми. С приходом Стиви шериф осознал, что на самом деле оказался заброшенным в другой мир, где ему предстоит в обществе детей сражаться со взрослым противником, обладающим всей полнотой власти и вооруженным до зубов по последнему слову техники. «Они здесь!» — прошептал Лерой. Мимо пронеслись 3 низкие машины и, резко затормозив, остановились в дальнем конце переулка. Смеясь и перебрасываясь шутками на испанском, оттуда вывалилась целая толпа молодых людей. Некоторые из них подошли к фургону и стали колотить по нему бейсбольными битами и обломками труб. Фары фургона вспыхнули, изнутри раздался чей-то крик. 3 мужчин выскочили из боковой двери, один из них выстрелил в воздух. «Пошли», — бросил негромко Марвин, и члены банды быстро побежали по переулку, держась в тени гаражей и заборов. Миновав ярдов 20 и достигнув пустого пространства за сараем, они остановились у низкой металлической ограды. Со стороны фургона раздалось еще несколько выстрелов. Джентри расслышал гул заводящихся моторов. Машины, набирая скорость, начали удаляться в сторону Джермантаун-стрит. «Вот она, ропщущая обитель», — сказал Лерой. Джентри, прильнув к ограде, разглядел маленький дворик с огромным голым деревом посередине и тыльную сторону старого каменного здания. «Окна первого этажа зарешечены», — сообщил Марвин. «Одна дверь сзади, две спереди. Будем заходить с двух сторон. Вперед!» Марвин, Лерой, ГБГР и еще двое парней легко перемахнули через ограду. Джентри попробовал последовать их примеру, но зацепился за проволоку и тяжело рухнул на замерзшую землю. Поднявшись на ноги, он вытащил из кармана Ругер и бросился догонять остальных. Марвин и ГБ жестами показали ему, чтобы он двигался к торцу дома. У обоих в руках были пневматические винтовки. Лоб главаря стягивала красная бандана. «Мы войдем с улицы». От соседнего магазина ропщущую обитель отделял деревянный забор высотой в 4 фута. Они подождали, пока мимо не проедет пустой автобус, после чего Лерой ногой распахнул ворота, и они с ГБ спокойно вошли во двор, с равнодушным видом двигаясь вдоль зарешеченных окон к дверям. Почти от самой дорожки шел спуск к подвалу, запертому на замок. Джентри чуть отошел назад и окинул взглядом старинное здание. Ни в одном из 9 окон света не было. На улице тоже было пусто, если не считать удалявшегося на запад автобуса. Яркие фонари освещали витрины магазинов и вымощенную кирпичом мостовую. «Давай!» — скомандовал Марвин. ГБ подошел к западной двери и изо всех сил ударил по ней ногой. Толстая дубовая дверь не шелохнулась. Тогда Марвин и Лерой вскинули свои винтовки, отступили назад и выстрелили в замок. Джентри шарахнулся в сторону, инстинктивно прикрывая глаза от разлетавшихся щепок. После второго выстрела дверь распахнулась, и ГБ повернулся к Марвину, подняв кулак в победном салюте. И тут на груди у него заплясала непонятно откуда взявшаяся красная точка, затем она метнулась вверх к виску. ГБ поднял голову, дотронулся рукой до лба, так что крошечная точка оказалась на его запястье, и посмотрел на Марвина с выражением веселого удивления. Звук выстрела был слабым и донесся словно издалека. Тело ГБ швырнуло сначала к дверям, потом обратно на дорожку. Джентри увидел, что у юноши снесено полголовы, а дальше он уже бежал, падал на четвереньки и полз к воротам, ведущим в боковой дворик. Он успел заметить, что Марвин перепрыгнул через ступеньки крыльца и нырнул в открытую дверь. Красные точки плясали на здании над головой Джентри, от 2 выстрелов ему в лицо полетели осколки камня. Он миновал ворота, откатился в сторону и сильно обо что-то ударился, в то время как несколько сделанных подряд выстрелов взметнули вверх комья земли слева от него. Ничего не видя перед собой, Джентри пополз вглубь двора. Со стороны улицы раздалось еще несколько выстрелов, но ни один из них не попал в цель. «Какого черта?» — спросил Лерой, подбежав к нему. «Стреляют с той стороны улицы». Переводя дыхание, ответил Джентри с удивлением, обнаружив, что все еще сжимает в руке Ругер. «Со 2-го этажа или с крыши. Используют какое-то лазерное приспособление». «А где Марвин?» «Кажется, внутри. ГБ убит». Лерой махнул рукой и исчез из виду. С 30 теней метнулись к дому. Джентри подбежал к торцу здания и осторожно выглянул на задний двор. Черный ход был открыт, изнутри лился слабый свет. В переулке затормозил фургон. Из двери высунулся водитель, но тут из темноты прогремели выстрелы, и он исчез в кабине. Джентри увидел, как к большому дереву метнулись сразу несколько человек. Над головой послышался рев вертолета, и яркий луч прожектора залил двор. Мальчишка, имени которого Джентри не знал, замер как олень в луче света и, прищурившись, уставился вверх. Лишь на мгновение красная точка появилась на его груди, и он тут же упал, сраженный пулей. Звука выстрела Джентри даже не услышал. Он сжал Ругер обеими руками и трижды пальнул в сторону прожектора. Луч его дико заметался, освещая ветви деревьев, крыши, фургон. Вертолет разворачивался и поднимался выше, к темному небу. Со стороны фасада грянула беспорядочная пальба, и кто-то закричал высоким тонким голосом. Звуки и вспышки выстрелов доносились и со стороны фургона. К ропщущей обители подъезжали все новые и новые машины, оглашая окрестности ревом моторов. Джентри глянул на Ругер, решил, что перезаряжать его нет времени, и опрометью бросился к черному ходу. Сол Ласки уже лет 20 не управлял бульдозером, с тех пор, как помогал расчищать кибуц. Но как только Джексон пробудил двигатель к жизни, он уселся на место водителя, и память его сработала автоматически. К счастью, это оказался американский «Катерпиллер D7», прямой потомок знакомых ему машин. Сол освободил рукоять маховика, поставил переключатель скоростей в нейтральное положение, зафиксировал тормоз правой гусеницы и, убедившись, что все готово, принялся искать кнопку стартера. Обнаружив ее, он облегченно вздохнул, однако после того, как он включил зажигание и открыл топливный клапан, ничего не последовало. «Э!» — крикнул худой парень по кличке Зубатка, сидевший рядом с Солом на корточках. «Ты хоть знаешь, что делаешь?» «Все в порядке!» — прокричал в ответ Сол, дотянулся до рычага, решив, что все дело в тормозе, потом схватился за другой и рванул на себя. Стартер взвыл, двигатель заработал. Сол нашел дроссельный клапан, высвободил его и так нажал на правое сцепление, что чуть не задавил Джексона, который как раз заводил слева второй бульдозер. Сол быстро выровнял машину, едва не заглушив двигатель, и умудрился развернуться в сторону трейлеров, ярдах в 60 от них. Черный дым и дизельные выхлопы повалили им в лицо. Сол посмотрел вправо и увидел, что по разрытой земле рядом с бульдозером бегут трое членов банды. «А быстрее эта штуковина двигаться не может?» — спросил Зубатка. Сол услышал скрежет и понял, что до сих пор не поднял ковш. Он тут же исправил свою оплошность, и машина двинулась вперед с большим энтузиазмом. За спиной у них взревел бульдозер Джексона, направляясь следом. «А что ты будешь делать, когда мы до них доберемся?» — снова спросил Зубатка. «Увидишь». Сол надел очки. У него не было ни малейшего представления о том, что он будет делать. Он понимал только одно — в любую секунду из трейлеров могут выскочить ФБРовцы и открыть огонь. Медленно двигающиеся бульдозеры станут для них отличной мишенью. Вероятность того, что удастся добраться до трейлеров, была весьма невелика. Уже много лет Сол не испытывал такого душевного подъема. Малькольм Дюпри в сопровождении 8 членов братства подходил к дому Энн Бишоп. Марвин практически не сомневался, что Фуллер находится в старом доме на Джерман-Таун-стрит, но Малькольму было поручено проверить дом на Куин-Лейн. Радиосвязи у них не было. Каждой группе Марвин представлял по двое мальчишек лет 10-11, которые должны были бегом доставлять информацию. Пока никаких сообщений от Марвина не поступало. Но едва Малькольм услышал перестрелку со стороны Джерман-Таун-стрит, он взял половину своей группы и двинулся по переулку к заднему двору дома Энн Бишоп. Остальные 6 остались наблюдать за фургоном, который продолжал неподвижно стоять в конце переулка с потухшими фарами. Малькольм, Донни Коулс и маленький толстяк Джимми, младший брат Луиса Соларца, вошли в дом первыми, выбив дверь на кухню. Малькольм вытащил никелированный 9-миллиметровый пистолет с удлиненным магазином на 14 патронов, купленный у Мухаммеда за $75. У Донни была кустарная пуколка с единственным патроном 22-го калибра. Джимми имел при себе лишь нож. Ни хозяйки, ни ее гостей в доме не оказалось. Им потребовалось 3 минуты, чтобы обыскать помещение, после чего Малькольм вернулся на кухню, а Донни пошел проверить двор. «Кровать наверху завалена кучей барахла», — заметил Джимми. «Похоже, кто-то укладывался в спешке». «Да», — согласился Малькольм. Он махнул рукой своим приятелям, оставшимся на заднем дворе, и тут к нему подскочил 10-летний связной Джефферсон. «Беги к старому дому на Джермантаун и узнай, что Марвин собирается...» Он не успел договорить, так как снаружи послышался звук поднимающихся ворот гаража и шум мотора. Малькольм выскочил через заднюю дверь и увидел, как из гаража выехала старинная машина со странной решеткой на радиаторе. Фары у нее были погашены, на водительском месте, вцепившись в руль, сидела старуха. Он мгновенно узнал ее. Мисс Бишоп всю жизнь была его соседкой, а в детстве он даже подстригал ее крохотный газончик. Когда пятеро членов банды перегородили дорогу, старуха с испуганным видом оглянулась и опустила стекло. «Мальчики, вам лучше отойти», — произнесла она чужим, неестественным голосом. «Мне нужно проехать». Малькольм заглянул в машину убедиться, что в ней больше никого нет, опустил револьвер и склонился к мисс Бишоп. «Простите, но вы никуда не поедете, пока...» И тут старуха вскинула руки с изогнутыми, как когти, пальцами, и Малькольм чуть не лишился обоих глаз, но вовремя отпрянул назад. Длинные ногти оставили на его щеках и веках несколько кровавых полос. Он вскрикнул, а машина с ревом рванула вперед, подбросив в воздух маленького Джефферсона и наехав на Джимми левым колесом. Малькольм выругался и нагнулся, пытаясь нащупать на земле свой пистолет, затем опустился на одно колено и трижды выстрелил вслед удаляющейся машине. Он услышал чей-то предупреждающий крик и, не поднимаясь с колена, резко обернулся. Прямо на него с ревом несся фургон, до этого стоявший в конце переулка. Малькольм прицелился и понял, что потерял на это бесполезное движение несколько драгоценных секунд. Он хотел закричать, но было уже слишком поздно. На бешеной скорости бампер фургона врезался ему в лицо. «Давайте убираться отсюда, к черту!» — завопил Тони Хэррот, когда что-то ударилось в левый борт вертолета, рассыпав целый фонтан искр. Они висели в 60 футах над плоской крышей здания, пока Колбин, не переставая глупо ухмыляться, палил из своей навороченной винтовки, не дать не взять реквизит для «Звездных войн». Пилот Хайек, вероятно, был согласен с Хэррадом, поскольку он, не дожидаясь, пока Колбин оторвется от окна и отдаст распоряжение, резко взял вправо и начал набирать высоту. Ричард Хейнс продолжал невозмутимо сидеть в кресле второго пилота, глядя вниз, словно они совершали ночную экскурсию, осматривая местные достопримечательности. Мария Чень, крепко зажмурившись, сидела справа от Хэррада. «Красный лидер центра управления», — произнес Колбин в микрофон. Хэррад и Мария Чень тоже были в наушниках, чтобы иметь возможность переговариваться, невзирая на рев ветра, двигателей и лопастей. «Центр управления слушает», — донесся женский голос. «Говорите, красный лидер». «Какого черта? Что происходит? Крепость 2 окружена черномазами». «Так точно, красный лидер. Зеленая бригада подтверждает контакт с неизвестным количеством вооруженных чернокожих, прорывающихся в крепость. Золотая бригада преследует цель 2, движущуюся на север параллельно Квинлейн в Десото 53-го года». «Белая, синяя, серая, серебряная и желтая бригады все сообщают о контактах с воинственно настроенными неизвестными лицами. Дважды звонил мэр города. Прием». «Мэр», — повторил Колбин, — «боже мой, где же Леонард? Прием». «Агент Леонард расследует беспорядки в районе стройки. Я свяжу вас с ним, как только он вернется. Красный лидер, прием». «Черт побери», — выругался Колбин. «Слушайте, я собираюсь прислать Хейнса, чтобы он разобрался с ситуацией в крепости 2. Пусть синие и белые бригады оцепят район от рынка до Эшмидт-стрит. Передайте зеленые и желтые бригадам, чтобы они никого не впускали в крепость и никого не выпускали. Понятно?» «Да, красный лидер. У нас тут...» Послышался громкий скрежет, и связь прервалась. «Черт!» — снова выругался Колбин. «Центр! Центр! Хейнс, переключитесь на оператора 2-5. Золотая бригада, это красный лидер. Петерсон, вы меня слышите?» «Да, красный лидер», — донесся приглушенный мужской голос. «Где вы находитесь?» «Преследуем цель 2 к западу под Джермантаун-стрит». «Бишоп, «Нам нужно подкрепление, красный лидер», — затараторил тот же голос. «Две машины с латиноамериканцами. Мы свяжемся с вами позднее, красный лидер. Связь окончена». «Спускайся!» — крикнул Колбин пилоту. «Нет открытого пространства, сэр». «Мне плевать!» — выпалил Колбин. «Если надо, садись хоть на Джермантаун-стрит, сейчас же!» Хайк глянул направо, развернул вертолет и кивнул. Тони Хэрод чуть не задохнулся, когда они начали стремительно терять высоту, словно в лифте с оборвавшимся тросом. Уличные фонари буквально неслись им навстречу. В соседнем квартале полыхало какое-то здание. Еще мгновение, и вертолет мягко приземлился на асфальт посреди улицы. Хейнс, выскочив из кабины, короткими перебежками бросился к тротуару. «Взлетай!» — приказал Колбин, указывая вверх большим пальцем. «Нет!» — завопил Хэрод и кивнул Мари и Чень. Оба начали судорожно распутывать свои престижные ремни. «Мы тоже выходим!» «Чёрт из два!» — ухмыльнулся Колбин. Мария Чень молча вытащила из сумочки Браунинг и направила ствол в грудь Чарльза. «Мы выходим!» — еще раз крикнул Хэрод. «Можешь считать себя покойником, Тони», — тихо произнес Колбин. Хэрод покачал головой. «Я не слышу тебя, Чак. До встречи!» Он выпрыгнул из левой двери и бросился в сторону, противоположную той, куда побежал Хейнс. Мария Чень выждала еще с полминуты и тоже сдвинулась к двери. «Оба можете считать себя покойниками», — со злостью бросил Колбин, затем перевел взгляд на винтовку, закрепленную с правого борта, и расслабился. Мария Чень кивнула, выпрыгнула наружу и пустилась бегом. «Высота 100 футов», — произнес Колбин. Вертолет поднялся над проводами и крышами домов, повернул влево и снова завис над Джермантаун-стрит. Колбин прильнул к оптическому прицелу, проверяя переулки, но так и не заметил никакого движения. «Слишком много всего нависает», — пробормотал он. В наушниках скороговоркой трещал голос Хейнса, настойчиво требуя ответа от снайперов из «Зелени-1». Голбин покачал головой. «Назад, крепости 2», — скомандовал он. «С этим дерьмом я разберусь позднее». Вертолет развернулся, набрал высоту и направился к востоку.